Вечером того же дня Гош лежал на диване в комнате, где ночевал без малого 20 лет, и смотрел в потолок. На письменном столе оплывала свеча. Здесь он жил с родителями, а потом они жили уже без него. Здесь оказалось вдоволь фотографий и бумаг, но ни одна из них не отвечала на самый главный вопрос. Его действительно звали Георгий Дымов. Как и все нормальные дети, он окончил среднюю школу. Судя по завалявшимся на шкафу конспектам, поступил в какой-то гуманитарный вуз и, похоже, очень рано ушел из этого дома. Может быть, иногда возвращался и наверняка вскоре снова уходил. В столе лежал альбомчик, где несколько страниц занимали фотографии смутно знакомых девушек, а на секретере в спальне родителей стояло фото, на котором он был сам и еще одна девушка, знакомая отнюдь не смутно. Его жена. Гош чуть не взвыл от боли, когда увидел эту фотографию. Выдрал ее из рамки и спрятал в отцовский бумажник, который здесь же нашел. Ушел в свою комнату, повалился на диван и постарался успокоиться. Надо же было такому случиться. Покидая этот дом всерьез и надолго, он забрал с собой все документы и сколько-нибудь памятные вещи. То, что сейчас могло бы подсказать ему, где он жил последние годы перед обрушившейся на человечество бедой, отсутствовало напрочь. Он ведь ехал в Москву именно за этими воспоминаниями. Жену искать бросился, а на поверку вышло, что с таким же успехом он мог бы искать ее в каком-нибудь Сыктывкаре, разумеется, если она вообще жива. Гош скрипнул зубами. Белла приподнялась на передних лапах и внимательно посмотрела на человека. Решила, что он в порядке, и снова легла посреди комнаты. Гош почувствовал, что на него давит эта обстановка. Полки с любимыми книгами детства, старый добрый стол, зеленые шторы. Он взял свечу, ушел на кухню, встал у окна и закурил. Что же дальше? Придется, наверное, ехать в Кремль. Там у москвичей штаб. Может, этот загадочный Борис расскажет что-нибудь полезное. У москвичей? Интересная мысль. А я-то кто? Нет, что-то недоброе произошло со мной за время сна. Недаром я очнулся не здесь. Интересно, сколько же времени продолжался этот проклятый сон? Неужели целый год? А если больше? Судя по состоянию техники, батареек тех же и аккумуляторов гораздо больше. Да и бензин все отчетливее детонирует с каждым днем. Гошка, признайся хотя бы себе, у тебя никаких шансов. Ты ее не найдешь. А может... Ведь я же вернулся, и она вернется. Обязательно. Если только цела. А уцелеть в новом мире, судя по всему, было непросто. Человека, которого не скосила загадочная пандемия, убившая каждого в возрасте примерно до 20 и после 40, вполне могли угробить другие выжившие. Гош до сих пор вспоминал момент пробуждения с легким ознобом. Он впервые осознал себя в дичайшей ситуации, именно в этой одежде, на подножке того самого Хаммера, с тем самым ружьем поперек колен. А неподалеку валялись двое с разможженными головами, и две огромных гильзы под ногами, и легкий дождичек. Он чуть с ума тогда не сошел. Первая мысль была «хорош кошмар». Потом оказалось, что вода с неба льется настоящая, а тело буквально деревянное. С превеликим трудом он разогнулся, охая и кряхтя, прошелся вокруг машины, пытаясь узнать места. Стараясь убедить себя, что спит, подошел к трупам и увидел, что им как минимум суток трое. Помотал головой, отгоняя наваждение. Забрался в машину и снова уснул. Радостно уснул, надеясь, что утром все образуется. Но вскоре снова проснулся от сильнейшего приступа голода. Опять в той же машине. Высунулся наружу и почувствовал, что перед глазами все плывет. Он был незнамо где, непонятно зачем и непонятно кто. Несколько часов он провалялся в совершенной прострации. Очень уж трудно было привыкнуть к мысли, что все происходит на самом деле. Потом догадался убедить себя, что раз уж такие дела, пора на разведку. Минимум анализа, максимум информации. И с такой вот позитивной установкой начал жить. Наверное, только это и спасло его от сумасшествия. Испугался-то он почти до истерики. Руки тряслись, ноги подгибались. Даже трупы его не так беспокоили, как отсутствие памяти. Если он сам и застрелил этих двоих, то это был какой-то другой он, прежний. А нынешнему ему требовалось позарез разобраться, что к чему. Он повернул ключ в замке, и машина неохотно завелась. И поехала. В машине он нашел запас пищи, одежду, патроны и охапку умело склеенных армейских карт. Судя по картам, он успел изрядно покататься вокруг Москвы, побывать в Твери и Туле. Когда? Зачем? Нынешний город назывался Обнинск, но его карты в бардачке как раз не нашлось. Гош поколесил по улицам, отмечая, что они совершенно мертвы. Зашел на пробу в несколько домов, везде натыкаясь на истлевшие кости, и как-то тупо на автопилоте взял тульскую карту, нашел отмеченный знакомой своей рукой квартал и решил туда. Позже он догадался, что на уровне бессознательного воспринимал происходящее как непривычно яркий кошмар и просто старался вести себя рационально, не визжать и не метаться, чтобы сон не стал еще страшнее. Принял условия игры. А когда пришло время смириться с реальностью, он уже вжился в нее. Поэтому новый мир и не сломал его психику. Согнул ее основательно, но не сломал. В Туле Гош впервые увидел живых людей, таких же ошарашенных, как и он сам. Потом нашел дом, уютный коттедж в пригороде, где явно прожил несколько месяцев. Зачем? Здесь все было свое, устроенное им, когда пыль-то в доме лежала вековая, а в кабинете нашлись толстые подшивки газет. Наверное, он пытался восстановить картину того, что было до. Вот если бы он догадался взять карандаш и хотя бы где-нибудь написать свою фамилию, да еще черкнуть пару строк о том, каким ветром его занесло в Тулу и почему он тут застрял. Но все равно обстановка в доме помогла. Он начал вспоминать. Так интенсивно, что просто до боли. И очень скоро эта боль погнала его в Москву. Он яростно хотел узнать, если не свое имя, то хотя бы каким образом его утратил. Если не найти жену, то хотя бы вычислить того, кому оторвать голову за ее потерю. Сплошные «если», и пока что он нашел только чужую собаку и убитого горем одноклассника. Но для первого дня поисков этого было даже много. За окном стало окончательно темно. Гош прошел в большую комнату и огляделся в поисках чего-нибудь интересного. Зачем-то открыл шкафчик под телевизором, там навалом лежали видеокассеты. Гош пристроил свечку поудобнее и стал перебирать цветастые коробочки, стараясь не думать, почему его совсем не удивляет то, как небрежно он обращается с заморскими диковинами. На самом деле, никакие это были не диковины. Стоило потрогать вещь руками, и простейшие тактильные ощущения будили в душе столько всего. Похоже, Гош в прошлой жизни был из тех, кто взаимодействует с миром в основном на ощупь. В памяти тут же всплыла соответствующая градация. Люди разные, и как бы хорошо ни работали у человека все органы чувств, на самом деле один – визуалист, другой больше слушает, а третий даже на расстоянии воспринимает в первую очередь фактуру поверхности. Гош положил руку на круглый джойстик видеомагнитофона и слегка усмехнулся. «Помню. Только зачем это мне?» Он вернулся к кассетам и улыбнулся вновь. Похоже, отец тоже любил вестерны, или скорее заразил этим сына. Подборка была неплохая. «Буч» и «Санденс» — полный комплект фильмов Серджио Леоне. «Непрощенный» — «Тумстоун» — первые и вторые «Молодые стрелки». А вот это на любителя – Пэт Гарретт и Билли Кид. Помнится, в свое время кто-то вывел «Кодекс чести ковбоя». На основе вестернов, разумеется. Мол, ковбой не бьет женщину, не стреляет в спину, не поднимает ствол на безоружного и прочая галиматья. А вечный потрясатель основ Сэм Пекинпа, большой охотник замахнуться на святое, отснял вот этот провокационный фильмец, воссоздал, так сказать, реальную обстановку. Ведь действительно, по официальной версии, шериф Гарретт, как последний негодяй, пристрелил своего бывшего подельника и лучшего друга Билли, когда тот без сапог и револьвера топал к кладовке положить чего-нибудь на зуб. Гош усмехнулся, бросая взгляд на казаки, аккуратно стоящие в прихожей. Дверь выломал, а обувь таки снял. Вот почему я так интересно одет. Видимо, замороченная голливудская кинопродукция подсознание расстаралась. Интересно, а стрелять в живых людей я тоже из вестернов научился? Да вряд ли. Мы сейчас все будто на пограничной территории. Ни одного безоружного. Хотя никто вроде бы и не проявляет агрессию, но какой-то атавистический страх подсказывает: в трудное время держи пушку ближе к телу. Он лежал на столе. Руки что-то сдавило за спиной. Наверное, они были связаны. Над ним склонились незнакомые лица. Гош дернулся, будто его ударило током. Опять. Господи, когда же это было? И неужели именно со мной? Воспоминание мгновенно растворилось, но чтобы успокоиться, пришлось выкурить несколько сигарет. Эта картинка была в чем-то еще страшнее, чем грохот пуль, бьющих в корму. «Хватит!» — приказал себе Гош. Достал из шкафа старый плед, долго его вытряхивал, потом упал на диван и постарался заснуть. Думал он в это время о чем угодно. Например, хвалил отца за то, что в окнах мощные стеклопакеты, иначе пыли в квартире было бы по колено. Вспомнил, что давно отца нет, и мамы тоже. Машинально начал копаться в прошлом. «Семёныч!» — воззвал на улице металлический трубный глаз. Гош подпрыгнул, Белла тоже. Осторожно выглянув в окно, Гош увидел, как по проспекту медленно катится автомобиль, а из люка на крыше торчит кто-то с мегафоном и зовет Семёныча. «Кошмар!» — пробормотал Гош. И впервые за долгое время заснул по-человечески, без слез в подушку. Чумазова и веселого Бориса он нашел на берегу Москвы-реки, напротив Кремля. Председатель загадочного комитета стоял в окружении таких же изгвазданных ребят в спецовках и радостно таращился на Гоша, его собаку и Хаммер. «Здорово!» — сказал он. «Извини, руки не подам. Весь в солидоле. Пытаемся запустить эту машинерию». Он махнул рукой куда-то за спину, на неказистое здание вполне промышленного и весьма запущенного вида. «Знаменитая кремлевская ГЭС-1», — догадался Гош. «А я думал, это просто легенда». «Ну, здравствуй. Ты, значит, будешь местный князь?» Борис расхохотался, его окружение, напротив, грозно насупилось. Гош пригляделся к Борису и решил, что совершенно не помнит этого человека. Довольно высокий, крепкий, стрижка ежиком, пронзительный взгляд лидера. «Ребята», — сказал Борис, обтирая руки о замызганную куртку. «Нечего обижаться. Видите же, издалека человек. Вы дуйте пока по местам, а мы с Георгием поболтаем». «Здесь князей нет», — заметил кто-то из толпы. «У нас все пашут, не то что некоторые». «А пулю в голову не хочешь?» — чуть не вырвалось у Гоша, но он вовремя прикусил язык. Сегодня утром на Ленинском проспекте ему загородил дорогу мобильный патруль на двух машинах, и дело чуть не кончилось локальной войной. Совершенно неожиданно для себя Гош озверел и здорово наехал на четверых вооруженных парней. Да так нагло, как будто в прошлой жизни завтракал техасскими рейнджерами. Что интересно, патруль в его крутизну уверовал, попрятался за машинами, стал вызывать по рации подкрепление, и только личный приказ Бориса пропустить ковбоя погасил конфликт. А Гош, отъехав подальше, остановил машину и долго приходил в себя, дрожа и всхлипывая. Форменная психопатия. Но откуда? «Тихо!» — рявкнул Борис на слово охотливого подчиненного. «Это здесь князей нет. А по матушке России их, я думаю, предостаточно. Ага». Он посмотрел на Гоша. «Не помню. Не видел». «Эй, братишка, извини. Я понимаю, что моя внешность и манеры вызывают законное раздражение. Потерпи немного. Привыкнешь». С этими словами Гош упер руки в бока. Полы куртки разошлись, и показалась рукоятка пистолета. Гош сделал это не подумавши, жест устрашения вышел у него вполне естественным, но возмущавшийся парень тут же ощутимо побледнел и сделал шаг назад. «Я же сказал, идите!» – прикрикнул Борис. Крепко взял Гоша за плечо, Белла в окне машины начала тихонько рычать, и увел к парапету набережной. Сзади воинственно фыркали и переговаривались. «Засветишь лампочку, Ильича?» Гош мотнул головой в сторону здания ГЭС. «Хотелось бы. В первую очередь для водоснабжения. Насосы запустить. Слушай, браток, ты чего такой злой?» «Понятия не имею. Какая-то истеро-невротическая реакция». Гош поперхнулся незнакомым словом и умолк. «Ты бы придержал эту реакцию, ладно? Народ пугается». «Честное слово. Я постараюсь». Гош виновато оглянулся на уходящих в здание людей. Многие из них озирались довольно опасливо. «Убедительно прошу. Я не знаю, может, за кольцевой дорогой начинается Дикий Запад, но в Москве, ей-богу, воздержись от этих ковбойских штучек». «Там на самом деле именно Дикий Запад», — сообщил Гош. «Все нервные, все с оружием, все боятся чего-то. Любой разговор начинается с предложения убрать ствол подальше. Я, конечно, убираю, и сразу все хорошо. Любовь до гроба, улыбка до ушей, обмен информацией». «А ты не пробовал по-нормальному?» — спросил Борис, прищурившись. «В смысле, вообще без ствола?» Гош всерьез задумался. «Да как-то в голову не приходило». «А ты не пробовал убрать людей из заставы?» «Пока нельзя. Подумай, что случилось бы, пропусти мы тебя в город пару месяцев назад. Ты был просто сумасшедший. Это во-первых. А во-вторых, от кого-то ведь эти блокпосты город охраняли. Их же не просто так строили. Значит, была угроза. Кто сказал, что она не появится теперь?» «Резонно», — согласился Гош. «Ты же ехал через Беляево и Калужскую. Должен был видеть». «Нет, я ехал лесом, тем, что от него осталось». «Да, и это тоже. И это тоже важно. Понимаешь, Георгий, или лучше Гош? Понимаешь, Гош, в Москве немало поврежденных домов. Судя по всему, кто-то упражнялся в стрельбе из танковых орудий. Но мне кажется, это были не враги. Как я думаю, это на самом деле тренировались прежние защитники города. Потому что есть разрушения и совсем иного порядка». Гош закурил. Борис попросил глазами, и Гош протянул ему сигареты. От набережной отъехало несколько машин, и теперь они остались вдвоем. Хозяин города, уверяющий, что он не князь, и его гость, изо всех сил изображающий бедную овечку. «Спасибо. Так вот, Гош, что я тебе хотел сказать. Да, есть совсем другие разрушения. Окраинные районы кто-то обстреливал из огромной пушки. Мне даже представить страшно, какого она была калибра». «Или бомбил», — подсказал Гош. «Вряд ли. Мы насчитали с десяток одиночных попаданий. Несколько на юго-западе, несколько на Кантемировской, еще на Можайке. Но каждый снаряд по отдельности либо развалил целый дом, либо оставил такую воронку, что пару трейлеров похоронить можно. На пересечении Можайского шоссе и Кольцевой тоже была застава. Нам ее пришлось восстанавливать. Там полмоста снесло, а зенитная установка лежала на боку. Представляешь, что будет, если этот ужас вернется? А кто спалил лес? Что там произошло?» «Нет, дорогой мой. Как ни крути, а мы должны обеспечить хоть какое-то подобие обороны. Вот, стараемся». «Думаю, это стрелял не я», — сообщил Гош после минутного раздумья. «Да уж надеюсь», — рассмеялся Борис. «Но какие-то претензии лично ко мне у тебя есть. Из чего можно делать самые фантастические выводы, настолько дикие, что я от них пока воздерживаюсь. Ты был местный князь, а я варяжский гость. Хватит ржать, чего смешного?» «Да какой из меня князь? Я просто физик, кандидат наук, голодранец, можно сказать». «Помнишь?» – изумился Гош. «А ты нет?» В голосе Бориса послышалось искреннее участие. Гош отвернулся. Из машины за ним внимательно следила Белла. Гош подошел к Хаммеру и выпустил зверя погулять. Белла тут же сунулась к Борису и с грозным кряхтением его обнюхала, после чего, страшно довольная, уселась между ним и Гошем. «У меня другие проблемы», — негромко сказал Борис. «Могу себе представить». «Вряд ли». Гош бросил на собеседника испытующий взгляд и поверил. За внешней развязанностью этот человек скрывал очень серьезную боль. Прятал ее старательно, чтобы не напрягать других. Эдакий, чрезмерно совестливый Наполеон. «Ты хороший мужик, Боря. Хотелось бы подружиться», — честно признался Гош. «Я ведь сюда надолго. Чем могу быть полезен?» «А что ты умеешь?» «Да все. То есть ничего. Но обучиться могу чему угодно. Я так мало знаю о своей профессиональной ориентации, что мне просто наплевать, что делать. Главное, как можно скорее восстановить память». «Не прибедняйся. Мне сказали, что у тебя колоссальный объем знаний, а нам сейчас важно знать как можно больше обо всем на свете. Иногда вскользь брошенное слово будет такие неожиданные ассоциации. Не исключено, что на ближайшие дни комитет поставит тебе очень интересную задачу. Ходить и болтать. Просто говорить с людьми. Как думаешь, получится?» Гош щелчком выстрелил окурок в реку. «Ну-ну», — пробормотал он. «Допустим. В 1701 году некий француз основал в Северной Америке поселение Виль-де-Труа. А как была фамилия этого француза? Время?» Борис нахмурил брови и тяжело задышал носом. «Ладно», — махнул рукой Гош, — «это трехходовка. Снимем один ход. Фамилия была Кадиллак. Скажи, как называется теперь основанный им город? Время?» «Хватит», — задушенным голосом попросил Борис. «Или вот еще вопрос», — не унимался Гош. «Хватит!» — крикнул Борис. Снизу раздался громовой рык. Это вскочило на ноги и раскрыло пасть Белла. «А вот такой вопрос!» — издевательским тоном сообщил Гош. Позируя художнику Миллеру, он сказал: «Я совершил в этой жизни немало славного и никого не сделал несчастным. Не подписал ни одного смертного приговора. Бывал мал, бывал велик. Ну, время?» Борис, держа руки на отлете, пытался задом взгромоздиться на парапет. Белла медленно двигалась на него, выразительно скрежеща когтями по асфальту. «Может быть, я все-таки не буду ходить и трепаться?» — миролюбиво осведомился Гош. «Может, я лучше буду, ну, хоть на заставе сидеть, а когда понадобится, по мере сил отвечать на конкретные вопросы? Белла, отставить! Фу! Фу, я кому сказал?» Белла попятилась, не сводя глаз с Бориса. Тот глубоко вздохнул, уселся на парапет и взъерошил рукой волосы. «Худо с тобой, как я погляжу», — заметил он. «Весьма худо». «Угу», — кивнул Гош. «Слыхал про такую монгольскую сельскохозяйственную газету «Социализм худа ашахуй»?» Борис фыркнул и отвернулся. «Слушай, что мы с тобой, как ученицы младших классов, припираемся?» — возмутился Гош. «Чем занят твой комитет?» «Не мой комитет. Наш комитет». Некоторое время Борис для солидности молчал, глядя в сторону, но потом все же смилостивился. «Мы занимаемся учетом и распределением всех ресурсов, включая людские. Обеспечиваем санитарный контроль, следим, чтобы не было мародерства. У нас централизованная система поиска, складирования и раздачи продуктов. Есть полицейские силы. Есть отдельная служба, которая занимается техникой. Ремонт машин, наладка оборудования. К зиме откроем больницу». «Школа есть?» «Для кого? У нас средний возраст 30. Приблизительно. Никто же не знает толком, сколько ему лет». «Я неправильно выразился. Ты сам хочешь, чтобы я провоцировал людей шевелить мозгами. Так почему бы не организовать что-то вроде психотерапевтической группы? Будет народ собираться и вместе потихоньку вспоминать». «Они и так вспоминают. Только они все травмированы своими воспоминаниями», — покачал головой Гош. «И дальше будет только хуже. Ты хочешь управлять сумасшедшим народом? Невелика радость». «Я никем не хочу управлять», — отрезал Борис. «Не надо ля-ля», — попросил Гош. «Кандидат наук, а туда же, пытается мне очки втирать. Сколько людей в городе?» «Тебе-то что?» «Несколько тысяч». «Допустим. Все они у тебя посчитаны. Ты стараешься селить их компактно и пресекать любые самовольные действия, так?» «А ты чего хотел? Как мы еще можем тут выжить, если не принимать мер? Если каждый будет шляться сам по себе?» «Ладно, остынь», — попросил Гош. «Хватит». «Ты не против, если я тихонько покатаюсь сегодня по городу и присмотрюсь, что к чему?» «Обещаю. Никаких эксцессов. Я буду тих и скромен». Борис неприязненно скривился. «Вдруг у меня толковые идеи появятся», — предположил Гош. «Черт с тобой», — процедил Борис. «Если что, пеняй на себя. И к вечеру будь добр. Найди, где залечь. Ночью у нас комендантский час», — подсказал Гош. «Я уже понял». «А утром приезжай ко мне», — проигнорировал замечание Борис. «Разберемся». «Ладно, ну пока». Гош повернулся к машине и поманил за собой Беллу. Собака нехотя оставила Бориса и затрусила к Хаммеру. «Слушай», — позвал Борис, — «так кто это был все-таки?» «Кто?» — не понял Гош. «Который бывал мал, бывал велик». «А, Суворов», — бросил через плечо Гош, открывая Белле дверцу. «И ты не помнишь, кто был в прошлой жизни?» — усомнился Борис. «Не-а», — усмехнулся Гош. «А вот еще вопрос. Да не дергайся ты. Есть в мозгу такой орган. Называется гиппокамп. Если по-простому, то это коммутатор. Посредник между оперативной памятью и долговременной. Он решает, что именно ты из оперативной памяти запишешь на винчестер. И наоборот. От него зависит, что ты можешь вытащить из запомненного. Также считается, что гиппокамп принимает решение, исходя из эмоциональной значимости информации. То есть, фамилию чемпиона мира по боксу ты, скорее всего, запомнишь. А чемпиона мира по плевкам в длину – вряд ли. Конечно, если он не в тебя плевал. Гиппокамп отправит в долговременную память информацию обо всех привычках твоей женщины, о том, как выглядел человек, ударивший тебя по морде, и так далее. Теперь вопрос. Какую задачу ставили заказчики перед разработчиком вируса, частично блокирующего функцию гиппокампа? Почему у большинства пораженных срезала именно ту информацию, которая наиболее близка к сердцу? Хотя при этом мы помним, как едят, ходят, умываются и так далее. «Не все помнят, что надо умываться», – пробормотал Борис. «Ты подумай над этим, ученый», – посоветовал Гош. «Сдается мне, была война. Конечно, совсем не похоже, чтобы нас в ней победили, но кого теперь завоевывать нам?» С этими словами Гош сел в машину и уехал. Борис проводил его напряженным взглядом и неодобрительно покачал головой. Полдня Гошка лесил по городу, наблюдая за его новой жизнью, вспоминая и удивляясь, снова вспоминая и удивляясь вновь. Иногда он натыкался на фуражерские команды, несколько парней с оружием, пара грузовиков, десяток грузчиков, занимающиеся организованным разграблением магазинов и складов. Несколько раз мимо на бешеной скорости проносились стаи дорогие спортивные машины. Однажды дорогу перебежала странная оборванная компания с туго набитыми мешками. Следом за ней катил, лениво постреливая в воздух, облепленный камуфлированными автоматчиками БТР. Похоже, в хозяйстве Бориса не все обстояло так уж гладко. Кое-кому здесь на лампочку Ильича и водоснабжение было явно наплевать. «Прижмет вас Боря», — подумал Гош, наблюдая, как один из оборванных мародеров запнулся, упал, растерял вещи, бросился собирать их, ползая на коленях, а на него с БТРа прыгнуло несколько человек и принялось деловито пинать ногами. «Ох, прижмет. Боря у нас начинающий пиночет. Вы уж попомните мое слово. Будет вам лампочка и сливной туалет, будет вам за это и диктатура. Эх, куда же бедному крестьянину податься?» Гош выехал на Можайское шоссе, намереваясь рассмотреть поближе следы артобстрела, о котором рассказал Борис. В паре километров за Триумфальной аркой его внимание привлек странный знак. Это был огромный щит, с которого оборвали рекламу и написали на белом поле красным в кривь и в кось «Свободная зона». Корявая стрелка показывала направо. Под щитом стоял джип и загорали трое с автоматами. «Привет. А это что значит?» — спросил Гош, притормаживая. «А, новенький! Туда нельзя!» «Почему?» Деланно удивился Гош, кладя руку на карабин. «Там уроды живут», — объяснили ему. «Ненормальные». «Анархисты», — вспомнил один из охранников. «Законов не признают. Чуть что, стреляют. Мы тут специально, чтобы никто к ним не совался. Они тебя шлепнут и все барахло себе заберут». Гош покосился в направлении, указанном стрелкой. Дорога уходила к Москве-реке. Из-за мощных зарослей едва виднелись кирпичные дома. Кажется, здесь раньше был правительственный санаторий или что-то в этом роде. Ненормальные? Анархисты? Почему же за ними не гоняются на БТРах, как за теми оборванцами? Слушай, Гош, а не съездить ли? «А я, пожалуй, все-таки загляну туда», — сказал он. «А мы тебя не пропустим», — сообщили ему вполне миролюбиво. «Мальчики и девочки», — произнес Гош надменно. «У меня личное разрешение Бориса. Если сомневаетесь, вызовите его, но учтите, я ждать не буду». Между охранниками завязалась короткая дискуссия в полголоса. Гош подтянул на колени свой карабин и приготовился ругаться матом и бряцать оружием. «Да проезжай», — сказали ему. «Но мы тебя предупредили». «Молодцы», — похвалил охранников Гош и двинул машину под стрелку. Над головой тут же сомкнулись зеленые кроны, стало прохладно, уютно и неожиданно легко на душе. Почему-то от ненормальных анархистов Гош ничего дурного в свой адрес не ждал. Впереди показалась еще одна бывшая реклама. На щите все тем же почерком было написано «Свободная зона». «Друг, пожалуйста, не держи оружие в руках». Гош помотал головой. Ему показалось, что примерно такую же надпись он уже видел однажды. Небольшой табун лошадей уходил за горизонт, и тонкая девчоночья фигурка, оседлавшая крепкого жеребца, казалась на его широкой спине игрушечной. «Черт возьми!» — почти крикнул Гош. Белла, как всегда, обеспокоенно ткнулась носом ему в шею. У развилки примостился магазинчик. Перед ним стояло несколько машин, сразу видно, не брошенных, а имеющих хозяев. На ступеньках восседал громадный, длинноволосый бородач с внешностью байкера и соответствующим пивным брюхом. А рядом устроился... Гош вытаращил глаза. Мальчишка. Подросток лет 14. Гош остановил машину, вышел и направился к двери магазина. «Здорово, брат», — пробасил бородач. — «Как это тебя пропустили?» — «Уговорил», — небрежно бросил Гош. Он рассматривал подростка. «Обычный мальчишка, живой и сумасшедший. Может, поэтому живой? Или наоборот?» — «Что-то я не слышал, как ты их уговаривал», — заметил бородач. — «Я словами», — объяснил Гош. — «Силен. Откуда ты, брат?» — «Зюит-зюит-вест, сэр. А что это у вас?» — «Как что?» «Магазин? Да ты зайди!» «Зайди!» — неожиданно резким лающим голоском поддакнул мальчишка. «Он и тебе продаст немного жизни!» Гош нерешительно поднялся по ступенькам. Подросток встал и шагнул к нему вплотную. Чувство дистанции у мальчика отсутствовало напрочь. «А завтра ты будешь?» — спросил мальчишка, крепко хватая Гоша за рукав и пытаясь заглянуть ему в глаза. «Петя!» Бородач протянул руку, зацепил парнишку за ремень и потянул назад. Гош мягко разжал горячие влажные пальцы, впившиеся в локоть. Петя, сопя, пытался вырваться и все шарил безумным взглядом по лицу Гоша. «Жутко привязчивый», — вздохнул бородач. «Да ты заходи. Не стой. Там интересно». «Там продают жизнь», — выпалил Петя, безуспешно пытаясь вырваться. «Не ходи туда! Не ходи туда! Не надо!» Гош почувствовал, что с него хватит, и шагнул к двери, вытирая на ходу руку от джинсы. Пропустил молодую женщину с большой хозяйственной сумкой и оказался в магазине. Это действительно был мини-маркет. Небольшой магазин, самообслуживание с длинными стеллажами, на которых стояли разнообразные товары. Но в отличие от всех магазинов, которые Гошу попадались на пути, этот работал. За единственной кассой сидел какой-то парень, и к нему выстроилась небольшая очередь. «Однако», — пробормотал Гош. У него на глазах старенький механический кассовый аппарат выбил чек, и из рук в руки перешли деньги. Продавец отсчитал сдачу. Полная иллюзия того, что жизнь продолжается. Безумный мальчишка, как и многие психи, на самом-то деле зрил в корень. Здесь вполне могли продать немного жизни. Вот какие-то девчонки сосредоточенно копаются в ящике с колготками. Вон и грузчик катит на тележке упаковки с минеральной водой. Гош выскочил из магазина, как ошпаренный. «Вот так и живем», — философски сказал бородач. «Кто во что гораст? Каждый сходит с ума по-своему. Шиза косит наши ряды, маразм крепчает. Но если про это не знать, можно долго быть молодым». Гош огляделся в поисках мальчика Пети и облегченно вздохнул, увидев, что тот выглядывает из-за кустов неподалеку и, кажется, выходить не спешит. «Вот так сидишь, пьешь свой утренний кофе, читаешь газету. И вдруг как подумаешь, а не повесится ли мне?» — сообщил бородач. «А где твой Харли Дэвидсон?» — угрюмо спросил его Гош, просто так, чтобы перебить этот словесный понос. «Борькины прихвостни раздавили», — с готовностью ответил тот. «В лепешку, танком». Гош счел за лучшее промолчать и зашагал к машине. «Тебе направо!» — крикнули ему в спину. «Там все наши. Если дома никого, значит, у реки валяются». Гош уселся за руль и крепко потер ладонями глаза. «Долго я так не выдержу», — сказал он Белли. «Ты меня останови, если что. Ладно». Дом, где жили наши, оказался симпатичным зданием гостиничного типа с парковкой, забитой ухоженными машинами. По ступеням, небрежно помахивая цветастым полотенцем, спускалась высокая светловолосая девушка в шортах и короткой майке. Гош узнал ее сразу, но как-то странно, по частям. Ноги, грудь, волосы, лицо. Есть. Ему вдруг стало очень неуютно, и все поплыло перед глазами. Он съежился на сиденье, пытаясь стать маленьким и незаметным. Зачем? Этого Гош не понимал. Но дурное предчувствие оказалось сильнее него. «Гошка!» — крикнула Ольга, роняя полотенце. У нее даже имя было такое же. И вообще, она чертовски напоминала ему жену. Только волосы не бронзовые, а цвета платины. И лицо попроще. И совсем другое отношение к жизни. А так, один в один. Красивый и в свое время очень близкий человек. Гош вышел, скорее выпал из машины, и попытался хоть что-то сказать. Но на него уже с криком набросились, крепко обняли, впились в губы, повисли на шее. «Любимый!» — выпалила Ольга, на миг отрываясь от мужчины и слегка его встряхивая, дабы удостовериться, что это не галлюцинация. «Мой! Наконец-то! Господи! Любимый! Как я тебя искала! Как ждала! Гошка, это ты?» «Здравствуй!» — пробормотал Гош. Когда они в последний раз встречались, Ольга уже третий год была замужем, а ее дочери исполнилось полтора. «Единственный мой!» – простонала она, сжимая Гоша в объятиях. «Мама!» – взмолился Гош про себя. «За что? Ее-то за что так?» Ольга радостно плакала у него на груди. «Как ты?» – спросил он через силу, чувствуя, что и сам может сейчас разреветься от тоски и безысходности. «Все! Теперь все хорошо! Ты вернулся! Ты нашелся! Как ты меня нашел, Гошка, милый?» «Она не помнит», — поставил диагноз Гош, обнимая плачущую Ольгу. «Никак и почему мы расстались? Ни Ваську своего, ни девочку. Как ее звали? Неважно. Остался в памяти только я. И что же нам теперь делать?» Ближе к вечеру Гош вышел на улицу, сел на ступеньки, закурил и положил руку на крепкое мохнатое плечо, доверчиво прижавшейся к нему Беллы. От реки, беззаботно переговариваясь, шли к дому анархисты. Веселый, приветливый народ, силой вырвавший у Бориса этот клок московской земли и устроивший здесь нечто среднее между первобытным коммунизмом и пиром во время чумы. На Гоша и его собаку поглядывали с интересом. Даже небрежно здоровались, но близкий контакт наладить никто не пытался. Захочет человек – приживется, не захочет – уйдет. Такие здесь были порядки. Гош смотрел на людей, улыбался им и думал, насколько же их нынешняя расслабленность зиждется на предчувствии скорого конца. Уже через месяц-другой наступят холода, и вместо праздника начнется тупое выживание. И рано или поздно свободную зону раздавит княжество Бориса, либо поглотит, либо вышвырнет из города. Но это будет завтра. А пока что молодые люди с инфантильным упорством обреченных хотят просто жить. Гоша глянулся на окна, за одним из которых спала Ольга. Бедная девушка так перенервничала, что у нее начался сильнейший постстрессовый отходняк. Гоша уложил ее и сидел рядом, держа за руку, пока она не уснула. Нервным и тревожным сном, но все-таки уснула. Конечно, она ничего не помнила. И, конечно, Гош не нашел в себе достаточно мужества рассказать ей хоть что-то. Но и мужество лечь в постель с остро нуждающейся в ласке женщиной, с которой провел когда-то много ночей, он тоже в себе не чувствовал. Он любил другую. Означала ли эта негаданная встреча, что у него появился хоть какой-то шанс найти ту, без которой жизнь потеряла смысл? Вряд ли. А скорее всего, нет. Чудес не бывает дважды, а Гош всего лишь за сутки повстречал на своем пути уже трех хороших людей. Беллу за собаку можно было не считать, она стала для него кем-то родным и близким. Лимит удачи исчерпывался. Впереди, скорее всего, ждали неприятности. В доме звенели посуды и смеялись. На площадку въехала мокрая автоцистерна, дала гудок. Из дверей посыпался народ с ведрами и канистрами. «А может, выкарабкаемся как-нибудь?» – подумал Гош, наблюдая за веселой суетой у крана, из которого хлестала вода. Он знал теперь очень много о том, что произошло в Москве за последние месяцы, когда люди начали просыпаться и сбиваться потихоньку в стаи по интересам. Здесь у каждого была своя история, как правило, очень горькая. Тот же Борис – уникальный случай пробуждения с полным объемом памяти и хорошо сохранившейся личностью, при этом сумел найти семью – жену и сына – мертвыми. Бородатый толстяк, опекавший мальчика Петю, был раньше учителем. Очнувшись незнамо где, он вспомнил координаты летнего загородного лагеря, где должен был, по идее, находиться, бросился туда и увидел, что в корпусах лежат мирно на кроватях скелеты его подопечных. Ольга вернулась в дом, который помнила с детства, и нашла останки своих родителей. Сколько времени прошло с момента, когда мир поразила загадочная пандемия, никто не знал. Назывались разные цифры, от года до трех лет, но считать их достоверными не имело смысла. Чем люди занимались в этот период беспамятства, они тоже понятия не имели. А многие и просто не хотели знать. Гош докурил сигарету и тяжело вздохнул. Его так и подмывало спуститься по ступенькам, усесться за руль и бежать, бежать, бежать. Но куда? И зачем? Ему предстояло очень многое вспомнить, а для этого нужно было остаться здесь, в Москве. И терпеть. И ждать. И ежедневно подстегивать непослушную память в надежде, что появится хоть малейшая зацепка. «Оля», — прошептал Гош. «Оля. Единственная моя, где же ты?» Собака легла и положила морду ему на колени, закрыла глаза, задремала. «Оля», — прошептал Гош. Он тихо заплакал, пряча в ладонях горящее лицо. А где-то на окраине сознания уходила в поле стадо, и хрупкая девчонка колотила пятками по бокам гнедого жеребца. А кто-то сидел на заборе, держа под мышкой автомат и дуя пиво из бутылки, и играла музыка. И еще кто-то с очень знакомым лицом, горцой неподалеку на коне, радостно заорал «Регуляторы! Седло!» и ускакал вперед за девчонкой, визжа и улюлюкая. Гоша вернулся. Рядом стояла громоздкая боевая машина с непомерно толстым стволом, и пожилой мужчина прислонился спиной к броне. «Кто такие регуляторы?» – спросил негромко мужчина. «Мальчишки теперь себя по-другому и не называют. Что за заразную историю ты им подбросил?» Здесь, в Москве, на теплых каменных ступенях, Гош не знал, что ответить этому явившемуся ниоткуда призраку. Но там, в той жизни, он что-то ему сказал. И сказал, улыбаясь.